Глава 17. Марина Соколова. Из ближайших кустов в нашу сторону шагнули две тени. «Маринка!» — завопила та, что побольше, облапав меня огромными ручищами, перекрывая доступ кислорода в легкие и грозя переломать ребра. «И кто этот смертник?» Я уже подумывала, каким заклинанием приложить этого громилу, когда голос вопившего показался очень знакомым. «Маринка, ты вернулась!» «Задушишь!» — просипела я, пытаясь ослабить дружеский захват. Хватка мгновенно ослабла. Меня выпустили из объятий, встряхнули за плечи, отставляя на метр дальше, даже невидимую пылинку смахнули. «Пашка! Зараза, чуть не придушил! Ничего себе, в какого бугая ты вымахал!» Павел застенчиво опустил глазки и ковырял носком кроссовка асфальтовую дорожку. Асфальт мне стало жалко. Не факт, что он выдержит кроссовок 45-го размера, не меньше. Я потерла гудящие ребра. «Ты чё так пугаешь?» «Я не пугаю, я встречаю. Вот!» Павел обернулся и, подняв за плечи, как игрушечную фигурку, поставил передо мной Никитку. Тот даже не сопротивлялся. И правильно, такому бугаю сопротивляться себе дороже. Как говорила матушка, расслабься и получай удовольствие. «Никитка, ты нашелся!» «Это вы нашлись, а мы с Розой вас уже давно здесь ждем. Вот у этого». Никитка мотнул головой в сторону моего старинного друга. Можно сказать, боевого товарища. Ведь это именно Пашка притащил во двор спортивные рапиры, навсегда получив в моем лице верного оруженосца и друга. Это он брал меня с собой в спортзал, помогая поставить удар. Это Пашка, ставший для меня кумиром и в доску своим парнем. Это его недолюбливала моя маменька, когда я променяла платье на спортивные штаны. «И Розочка с тобой?» «Да, мы вместе, так сказать, прибыли». «Итак, Роза и Никитка здесь. Ольма и Алехандра со мной. Радует, что все девочки нашлись, а парни себя в обиду не дадут. Правда, за эльфа немного переживала. Попадет в цепкие девичьи руки, но сувениры разберут. Насколько я помню, у нас эльфы сейчас в большом тренде. Будем надеяться, уши ему не оторвут». На душе полегчало, поэтому я снова обратила свой взор на Пашку. «Ничего ты вымахал!» — повторила я, рассматривая накачанного детину. «Такого встретишь в темном переулке, сама все отдашь. Кошелек, честь и совесть. Хорош, зараза!» «Куда ты пропала? Твои родаки сказали, за границу уехала. Не предупредила, даже не попрощалась». Обиженно надутые губы у этого мордоворота смотрелись мило и трогательно. Я, расчувствовавшись, обняла друга детства, а он, словно старший брат, погладил меня по голове. «Пашка, я так соскучилась. Да, я была на обучении, в другой стране, в очень закрытом заведении. Я даже родителям весточку не могла передать. Вот как только смогла, сразу приехала». Я уткнулась в мощную грудь друга, сдерживая слезы. До сих пор не верилось, что я дома. «Эти сказали...» По движению я поняла, что парень вновь указывает на Никитку. «Что ты на боевом факультете учишься. Я так и понял, в армии, на секретке». Я оторвалась от дружеской груди, из-под тишка показывая Никитке кулак. Проговорились, млин. «Это не я, это Роска», — ушел в несознанку братец. «Да что мы все на улице-то стоим?» — опомнилась я. «Пойдемте в квартиру. Паш, мои дома?» Я снова глянула на темные окна квартиры. «Не, 3 месяца назад опять уехали. На этот, как его, остров Пасхи, вот». «Узнаю своих неугомонных родителей. Археологи, биологи, исследователи. Последние годы они практически не жили дома, проводя все свое время в экспедициях по очень экзотическим, временами труднодоступным местам. Когда я была помладше, они еще как-то держались, но стоило только мне проявить первые признаки самостоятельности, как родители с радостью переложили все заботы по моему воспитанию на тетку, старшую сестру папеньки. Нет, я не жалуюсь. Врываясь в мою жизнь наездами, родители нещадно меня баловали. Они очень хорошо зарабатывали. У меня было все, о чем только могла мечтать современная девчонка, и даже больше. Но я ужасно по ним скучала. Все эти открытки с фотографиями мест, где они побывали, экзотические подарки в огромных посылочных ящиках не заменяли родительской любви. Вот тогда-то и появился в моей жизни Пашка. Спортсмен, гроза всех окрестных хулиганов, и в доску свой парень взял шефство над маявшейся от безделья девчонкой, став мне вместо старшего брата. Ладно, хватит о грустном. Я дома. Паш, познакомься. Это мои друзья и сокурсники. Мы учимся вместе. Ты, если что, не обращай внимания. Другая страна, другой менталитет. Напустила я туману. Алехандро и Ольма. С моим названным братом Никитой и его невестой ты уже познакомился. Никита и Павел ревниво посмотрели друг на друга, но я отвлекла их, продолжая. А это Павел, мой сосед, друг детства и почти что старший брат. Павел выпятил грудь с превосходством, косясь на Никитку. Ну, прям детский сад. Вы еще горшками померяетесь. Ладно, пошли домой. Паш, у тебя мой ключ сохранился? Конечно, я же за квартирой приглядываю. Да и твои просили, если ты появишься, письмо тебе передать. Письмо — это хорошо. Письмо — это значит, не похоронили меня родственнички. Верили, что вернусь. Хотя при нашем режиме жизни мы могли по полгода не пересекаться. Родители могли попросту не заметить моей пропажи. А тетушка уже пару лет как отбыла к себе в Воронеж. Яблоньки у нее там без хозяйки сохнут. Мы вошли в подъезд. Никита первым шагнул к лифту, нажимая кнопку. А братишка-то успел уже освоиться. И это всего за несколько часов в новом мире. Не устаю поражаться его способности, как губка впитывать в себя знания. Он, помнится, и читать научился так же, за несколько дней. Ольма в нерешительности остановилась, заглядывая в небольшую кабинку. «Заходите, это всего лишь лифт, он поднимет нас наверх», — попыталась я успокоить пугливую лисичку. Павел с недоумением глянул на девушку. А я пожала плечами. Предупреждала же, другая страна. Наконец загрузились. Никита нажал кнопку нужного этажа, лифт плавно отправился вверх. Ольма испуганно вздрогнула. Я взяла ее за руку, успокаивая. Оборотница тяжелее, чем другим в незнакомом месте, ведь чувствует она больше обычного человека. А это новые запахи и звуки. Не зря в разведке ей нет равных. Павел пошел за ключом. В открытую дверь выскочила Розальва, повиснув у меня на шее. «Мариночка, ты нашлась!» «Да я вроде и не терялась», — улыбнулась я ей. Павел тем временем протянул мне связку ключей и запечатанный конверт. Знакомо щелкнул замок. Дверь открылась. Я первой шагнула в свою квартиру. Рука сама коснулась выключателя. Вспыхнул свет. Глаза жадно ощупывали знакомые предметы. Все так и осталось на своих местах, словно я ушла отсюда только вчера. Так, ладно, не время сейчас раскисать. Нужно друзей разместить и накормить. Паш, а как бы мне продуктов организовать? В холодильнике, небось, мышь повесилась. Да что организовывать? Сейчас пиццу закажем и всех делов-то. Отвыкла я от современного мира. Закажем, делов-то. Паша, ты пока закажи и попить что-нибудь. А мы пока помоемся и переоденемся. Я глянула на Никиту и Алехандро. Павел понял все без слов. «Я сейчас пацанам свою одежду принесу. Все равно мне мало все». Пашка скрылся за дверью, а я провела ребят в гостиную, усаживая на диван. «Сейчас включу вам телевизор, чтобы не скучно было. Вот только при Пашке старайтесь ничему не удивляться. Лучше потом у меня спросите. Он пацан, конечно, правильный, но ему лишнее знание ни к чему». Щелкнула пультом. Большой плоский экран загорелся. Молоденькая полуголая певичка, извиваясь всем, чем наградила ее природа и нож хирурга, пела совершенно незнакомую мне песню. Ребята сразу же уставились в экран. Я передала пульт Розальве, объясняя, как переключать каналы. Девушка злорадно нажала на кнопку, канал переключился на какой-то фильм. Раздался вздох разочарования. Алехандро зашипел. «Роско, сделай, как было!» Подруга показала ему кулак, продолжая щелкать каналы. Девушку привлек мультик. Они опять все вместе залипли в экран, а я пошла в свою комнату. Нужно подобрать девчонкам одежду. Всем не мешало вымыться, поесть и лечь спать. Конверт положила на прикроватную тумбочку. Останусь одна, открою. Сердце царапнуло мысли. Как там остальные ребята? Все ли с ними в порядке? Где мой дракончик? Ему-то хорошо. Его внутренний зверь отлично меня чувствует и уже сообщил хозяину, что со мной все в порядке. Но я-то обычный человек. Ладно, не совсем обычный. Но такая связь мне недоступна. В гостиной, потеснив остальных, уже сидел Пашка. На экране показывали что-то спортивное, что указывало на то, что пульт перешел в его руки. Ну и пусть мальчишки развлекаются. Зато мы первые помоемся. Матвей и Скизи, облюбовав кресло, уже дрыхли, свернувшись мохнатыми клубочками. Я показала девушкам, как пользоваться ванной, где шампунь и мыло. Современная ванная комната мало отличается от той, что была у нас в академии. Так что справятся. Первой отправили Ольму, выдав ей свежее белье, футболку и мои спортивные брюки. Мы с Розой отправились на кухню. Проведя ревизию полок, обнаружила свежий запас круп и консервов. Дата выпуска на упаковках значилась 3-месячной давности. На сердце потеплело. Родители позаботились, оставив для меня стратегический запас. Несколько банок варенья и джемов порадовали Розальву. Эта сладкоежка сразу же ухватила с полки одну из банок, рассматривая яркую этикетку и металлическую крышку. Я взяла банку у нее из рук, повернула крышку, возвращая лакомство подруге. Она покрутила в руках крышку, то закрывая, то открывая банку. «Удобно?» И вот она уже облизывает палец, слизывая персиковый джем. «Возьми ложку, ты руки помыла?» Я попыталась отнять банку, но Розальва со смехом бегала от меня вокруг обеденного стола. Наши догонялки прервала Ольма, чистенькая и вкусно пахнущая гелем для душа. Розальве пришлось все же поставить банку с джемом на стол и отправиться в ванную. Когда я вышла из ванной, все уже сидели на кухне, громко разговаривая и доедая пиццу. Даже Матвей и Скизи здесь, сидят у девушек на коленях. Увидев меня, Роза вскочила, роняя Матвея. «Маренка, я тебе припрятала, они чуть все не съели!» Подруга достала из шкафчика спрятанную тарелку с двумя кусками еще теплой пиццы. «Какая же вкуснятина! Как я соскучилась по фастфуду!» В гостиной на разложенном диване уложили мальчишек. Девушек я отправила в родительскую спальню. Павла пришлось выпроваживать, пообещав, как только проснусь, зайти к нему. Тем более он мне нужен. Ребят нужно искать, а он в этом может мне помочь. Пашка очень общительный, у него много друзей в разных сферах. Это может очень пригодиться. Наконец, в квартире воцарилась относительная тишина. Коты, оккупировав половину моей кровати, мирно дремали. Закрыв дверь в свою комнату, взяла с прикроватной тумбочки конверт, подписанный маминой рукой. Руки слегка подрагивали от нетерпения, отчего бумага не сразу поддалась. А когда конверт был вскрыт, мне на колени высыпалось несколько фотографий. Отец и мама. Загорелые, счастливые, улыбаются мне с глянцевого снимка. На заднем плане видны джунгли, какие-то шалаши, а на последнем так вообще полуобнаженные темнокожие туземцы. В конверте обнаружился еще листок бумаги, исписанный таким знакомым маминым почерком. «Милая моя доченька, если ты это читаешь, значит, ты все уже знаешь о нашей семье и смогла найти дорогу домой. Дорогая моя, я много раз хотела тебе все рассказать, но до последнего надеялась, что все обойдется, и ты сможешь прожить обычную, счастливую человеческую жизнь, которую однажды выбрала я, променяв ее на чудеса магии. Когда ты исчезла, поняла, не обошлось. И ты, совершенно неподготовленная, окунулась с головой в мир магии, и в этом есть моя вина. Но ты у меня умная и удачливая, сама во всем разберешься. Да и моя маменька, твоя бабушка, за тобой присмотрит. Ты уже с ней познакомилась? Не иди у нее на поводу. Живи, как тебе нравится. Это только твоя жизнь. Ты ничего никому не должна. Помни об этом. Как ты уже поняла, мне намного больше лет, чем все думают. Из-за этого каждые 50-60 лет нам приходится менять место жительства. И я тебе бы непременно все рассказала, когда ты бы заметила, что твои школьные подруги становятся с каждым годом старше, а ты остаешься молодой девушкой. И еще ты должна это знать. Мужчина, с которым мы связываем свою жизнь, тоже живет намного дольше обычного человека. Это особенность нашей родовой магии. Твой папа, он тоже намного старше, чем кажется. Это ради него я отказалась от полета на свой первый шабаш, отказалась от инициации. Конечно, я владею магией, но очень ограничена. Тем более эта планета очень бедна на магическую энергию. Но ты намного сильнее меня. Я это почувствовала сразу, в ту минуту, когда ты появилась на свет. Я верю, тебе уготовано великое будущее. Дорогая моя любимая доченька, помни, мы с папой очень тобой гордимся и очень тебя любим. А теперь передаю письмо папе. Солнышко мое, очень по тебе скучаю, моя принцесса. Но сейчас о главном. На кухне ты найдешь запас свежих продуктов на первое время. В твоей комнате за книжной полкой находится сейф. Отодвинуть полку можно, нажав на завитушку, равную по счету твоему дню рождения. Ключ от сейфа находится там, где мы с тобой прятали маленькие кладики, когда ты была совсем маленькой. В сейфе ты найдешь все, что тебе может понадобиться в ближайшее время. И самое главное — никому не доверяй. Не говори, кто ты на самом деле. Всем кажется, что времена Инквизиции канули в лету, но это не так. За такими, как ты и мама, до сих пор ведется охота. Будь осторожна, моя принцесса. Мы будем приезжать каждые полгода, обновлять запас продуктов и оставлять тебе новые сообщения. Мы очень скучаем по тебе, дорогая. Вместо подписи внизу листа была нарисована девятиконечная звезда, знак нашего рода. Строчки расплывались от подступивших слез. Я перечитывала их вновь и вновь, пока немного не успокоилась. Родители любят меня, они скучают. Даже подготовились к моему появлению. Только сейчас я поняла, что в квартире не так. Здесь никого не было уже около 3 месяцев, а в квартире ни пылинки. Перевела взгляд на магический. Так и есть. Такие знакомые зеленые нити, присущие нашему роду. Это мне от бабули достались еще и красные. На квартире стоят заклинания чистоты, охранка от непрошенных гостей и еще несколько, некоторые из которых мне были незнакомы. Папа велел найти сейф. Я подошла к старинной полке, висевшей в моей комнате столько, сколько я себя помню. Отсчитала 18 завитков, нажала. Полка совершенно бесшумно отъехала в сторону, открывая поблескивающую металлом дверцу сейфа. Совершенно гладкая поверхность с единственным отверстием для ключа. А ключ там, где мы с папой прятали наши маленькие кладики. Взгляд заметался по комнате, остановившись на старом, немного уже полинявшем медвежонке, без которого я в детстве отказывалась засыпать. У медвежонка есть один секрет — потайной кармашек, в который папа подкладывал мне конфетки и другие лакомства, называя это нашим маленьким кладом. Взяв медвежонка в руки, я ласково провела рукой по милой мордашке, перевернула его вниз животиком, нащупав потайную застежку кармашка. В кармашке обнаружился витой ключик необычной формы. Дверца сейфа открылась также бесшумно после 3-го поворота ключа, открыв еще одну дверцу. На ней не было ни ручек, ни отверстий. Совершенно гладкая металлическая пластина с изображением ладони. Положила свою ладонь поверх нарисованной. Палец что-то укололо. Я отдернула руку. На большом пальце выступила капелька крови. Кто бы сомневался. Опять все замешано на нашей колдовской крови. Вторая дверца отворилась, открывая мне оставленный родителями подарочек. «Ничего себе!» — присвистнул за моей спиной Матвей. «Ты чего не спишь?» — обернулась я. «Уснешь здесь с тобой. Ты у меня в голове так фонишь, что плачешь, что радуешься, фиг заснешь». В который раз заметила, что кот нахватался у меня современных сленговых словечек. Отмахнувшись от этой мысли, мы снова, уже вдвоем, уставились на содержимое сейфа. Верхняя, самая большая полка была забита пачками денег. Рубли, доллары, евро — чего только здесь не было. На средней полке аккуратными стопками лежали небольшие золотые слитки без опознавательных знаков и большая шкатулка. В шкатулке обнаружились украшения — современные и старинные. Вычурные ожерелья, браслеты и серьги — масляно поблескивали в свете настольной лампы. На нижней, самой маленькой полочке, лежала толстая тетрадь в кожаной обложке и пачки документов. Вывалив всю стопку на кровать, мы стали методично их изучать. Документы на квартиру на мое имя. Несколько пластиковых прямоугольников банковских карт. Документы на вклад в швейцарском банке. От количества нулей мне чуть не поплохело. Несколько свидетельств о рождении с моим именем, но с разным годом рождения. По последнему мне едва исполнился год. В носу и слезах опять защипало. Родители, оказывается, основательно подготовили для меня безбедную и беззаботную жизнь. Последней открыла толстую тетрадь в кожаном переплете. Узнавая маменькин почерк, прочла. Сборник моих рецептов. В отсутствие родового гримуара мама создала свой. Оставался, конечно, открытым вопрос, куда же подевался тот, что я видела в своем видении на Лысой горе, но мне сейчас не до этого. Об этом я подумаю позже. Сложила все назад в сейф, включая письмо родителей, оставив только фотографии на прикроватной тумбочке. Нужно будет поставить их в рамку. Из сейфа достала пачку денег, не глядя, сунув их в верхний ящик тумбочки. Дверки бесшумно закрылись. Ключ возвращается назад в потайной кармашек. Когда я клала его на место, на самом дне кармашка нащупала конфетку. моя любимая Мишка на севере. «Папочка, спасибо тебе и маме», — прошептала я. Уснула я счастливой, подгребая под один бок белую пушистую кошечку, другой бок мне грел довольно урчащий огромный черный котяра, загадочно поблескивая в темноте изумрудными глазами. На прикроватной тумбочке поверх фотографии лежал фантик от конфетки.